Юрий Николаевич Орлов. Дуэль. Жаркая, влажная тропическая ночь. Вся команда мучилась сном. Влажные простыни, влажные переборки в каютах, тяжелый влажный воздух моря и горячих, неспокойных тел. Все иллюминаторы отдраены, все двери открыты. Корабельное время 02:00. Нет, заснуть не могу. Пойду на верхнюю палубу, покурю, поболтаю с дежурным, с вахтой, присаживаюсь на коминг с рубки дежурного, закуриваю. И небо здесь чужое, и звезды не такие, как в России. «Ах, не спишь, сынок?» — это подошел грузный, старый, как рептилия, боцман Степаныч. «Мы знаем друг друга не больше месяца». Боцману почти под 60, мне же только 19. Трудно это объяснить, но у нас сложились какие-то почти нежные, почти товарищеские отношения. Степаныч всю войну прошел морем, тонул, горел, был ранен. Вообще-то мне всегда везло на интересных людей. Степаныч был интересен. Нас он гонял, как крыс, именовал не иначе, как рыбьими потрохами и сопляками. Старпома нехорошего, вот уж фамилия, звал Салагой. До сих пор в ушах стоит его скрипучий голос. «Что? Коробки ржаветь, порезать на иголки, а тельняшки шлюхам на трусы? У, потрохи! Христофора Колумба, Бога душу мать!» И пошел, и поехал. Ругался он виртуозно и умел это делать достаточно громко. «Беги, братва, шхерся!» — боцман осерчал. «Сейчас сыпать будет». «Да и вы, Степаныч, тоже что-то загуляли. Поди супругу вашу вспомнили». «Да, тяжело моей бабке. Стара уж. Тоже, наверное, не спит, ждет». «Слышь, Степаныч, ну я подневольный. Куда свистнут, туда и сунут. Служба. А вы? Уже года. Грели б друг дружку на берегу. Что вам здесь на чужбине?» Дед боцман не ожидал такого поворота. Всей команде было загадкой его появление на корабле. Врачи старательно выбраковывали нас перед боевой службой. Делали какие-то прививки, ласково смотрели в глаза, пломбировали и вырывали кариесные зубы. Но как? И почему здесь оказался этот грузный, неповоротливый старый человек? «Да, сынок», — тяжелый хриплый вздох. «Да, Юра, я на море уж 36 лет. Нет, постой, 42-го. Ну-ка посчитай». Он чуть растерялся. 38, Степаныч». «Вот уже 38. Бабка ругается». «Бедная женщина. Вот, ждет. 42-го ждет. А я, черепаха старая, брожу тут. Нет, баста, последний раз хожу с вами. Брошу якорь к бабке. Хватит. Дай, сынок, цигарку», — скрипит он. Глаза у Степаныча заблестели. «Мне стало неловко. Курим». Молчим, опять молчим и снова курим. «Ходил я на Крымском, в 68-м в Средиземку», — говорит он не мне, в пустоту. «Пришли в 55-ю точку, стали на якорь. Ночью поставили вахту против подводных диверсантов. Вахту тогда, сынок, стояли морские пехотинцы». Он затягивается папироской. Вижу, как дрожат его руки. Я молчу, боясь прервать его рассказ. Даже последний карась на корабле знает, что истории баек у деда на 1001 ночь. Я даже не дышу. Вот здесь, сынок, прямо по курсу твоего носа стояли вахту 2 земляка, а я был дежурным по кораблю в ту ночь. Он замолкает. Возьми, Юрочка, фонарь, да смотри внимательно, кнехт. Да не тот, за турачкой. Смотрю и так, и сяк, кнехт как кнехт. Ну что, сынок? Молчу, как рыба. Не скажу ж старику, что кнехт обыкновенный. Обдирал я его скребком, да и красил сам же в прошлом году. Черт его знает, что тут искать. Молчу. Делаю вид, что старательно изучаю кнехт. От усердия я почти носом касаюсь металла. Не выдержал боцман, подошел ко мне. «Да не там!» — серчает старик. «Вот, смотри!» «Смотрю!» Вмятина в верхней части пала, небольшая, с 2-копеечную монетку, да и не глубокая, не более сантиметра. Стояли вахту 2 земляка, да начали друг в дружку палить с автоматов. Ну, думаю, сынок, хана, водолазов обнаружили. Выбегаю, один за этим кнехтом отстреливается, а другой вот там, где мы курим. Он опять замолкает. Пуля в кнехта и угодила, а другая-то в голову. Он на палубе и залег. А земляк его автомат в подбородок сунул и полоснул себя. Меня мозгами-то и брызнуло. Вот так-то, сынок. Окончив рассказ, Степаныч тяжелой походкой пошел в свою каюту. «Товарищ мичман!» — очнулся я от страшного рассказа. «А за что они убили друг друга?» — прокричал я в его спину. «Оба они были с одной деревни, и девку они одну любили, красивую, да не поделили». «Красивая была девка», — сказал он уже сам себе, заходя в проем бронированной двери. Я с трепетом глажу рукой след от пули, трогая пальцами теплый металл. Мир вам, влюбленные! Для могилы, не знаешь ли, где светлее, так холодно в поле уныло, у моря груды камней. Она привыкала к покою и любит солнечный свет. Я келью над нею построю, как дом наш на много лет. Между окнами будет дверца, лампадку внутри зажжет. Как будто темное сердце алым горит огнем. Я место ищу для могилы, не знаешь ли, где светлее, так холодно в поле уныло. У моря груды камней. Она бредила, знаешь, больна, про иной, про небесный край. Но сказал монах, укоряя: не для вас, не для грешных рай. И тогда, побелев от боли, прошептал: уйду с тобой. Вот одни мы теперь на воле, и у ног голубой прибой.